Again, for those arriving, I just want to say a warm welcome. Снова для тех, кто прибыл, я просто хочу вас поприветствовать тепло. It is a great honor for me to be able to share with you. Это большая честь для меня сегодня делиться с вами. You are my brothers and sisters in ministry. Вы мои братья и сестры по служению. We work side by side. Мы работаем бок о бок. There's no one above another. И нет никого над нами или ниже нас. We are the brothers and sisters that serve the Most High God. Мы братья и сестры, которые служим самому великому Богу. And I'm stronger because I get to serve with you. И я крепче из-за того, что я могу служить вместе с вами. Amen. I love your pastor. He's a wonderful man of God. И мне нравится ваш пастор. Он прекрасный человек Божий. And his welcome stirs my heart. И так как он принимает, это вдохновляет мое сердце. And under the blessing of authority, it's my privilege to ministry. И твоего благословения и от твоего авторитета привилегия служить здесь. I will introduce my guests individually as they share with you in the day. И я буду представлять своих гостей индивидуально через весь день. Through the day, I will share with you three different times. Через всю эту конференцию я буду три раза с вами делиться на разные темы. And I want to give you a short look into what the day will hold. И я просто хочу немножечко расписание сказать, что ожидать от этого дня. I encourage you to take notes whenever you can. Я вас вдохновляю делать заметки или конспектировать всегда, когда вы можете. I do this myself very, very often. И я сам это делаю очень часто. When I hear truth and it stirs my heart, I don't want to forget it. И когда я слышу истину, это касается моего сердца, я никогда не хочу забыть это. Да, хорошо? Да, хорошо. Hallelujah. I'm going to share in this very short time about the anointing of God. Я сейчас какое-то короткое время буду делиться о помазании Божьем. In the second time I share, it will be about principles of the harvest. И второй раз я буду делиться о принципах жатвы. In the third time I share with you this afternoon, it will be about the believer's authority. И третий раз я сегодня буду делиться с вами об авторитете верующего. I cried out for God to give me wisdom for many months for this day. Я взывал пред Богом, чтобы Он дал мне мудрость много месяцев именно для этого дня. I have lain before the Lord and wept before the Lord, saying, God, let me be a blessing to these dear people. Я простирался пред Богом и говорил, Господь, позволь мне быть благословением для этих драгоценных людей. I know the challenges that you face. Я знаю трудности, пред которыми вы предстоите. We serve in the same calling. Но мы служим в одном призвании. I know how much I appreciate when God gives me a tool to work with in the kingdom of God. И я ценю очень сильно, когда Бог дает мне инструменты для служения в Его царстве. It's my desire that by the end of this day you can walk away and feel that God has given you another tool to work with in the kingdom. И мое желание, чтобы в конце этого дня вы чувствовали, что Бог дал вам еще один из инструментов служения в Его царстве. Amen. Amen. I'm going to do something a little funny with you to start with. Я немножко начну интересно с вами. When I went to Guatemala with Wayne and Jenny, когда я ездил в Гватемалу и был там с Wayne and Jenny, we come with blessings sometimes. The children get candy. Мы иногда приезжаем туда и привозим конфеты детям. One of my favorite things to do is to hand out candy to the Guatemalan children. Самая моя любимая вещь там — это раздавать конфеты детям. Because as soon as you open that bag of candy up, и как только вы открываете этот кулек с конфетами, they come from everywhere. Они начинают сбегаться со всех сторон. And they have big smiles on their faces. И у них такие улыбки на их лицах. And they say this. И они говорят: Mio. Mio. Mio. Mio. They're saying, me, please, give to они me. Говорят, мне, пожалуйста, мне, мне. And they're not being like spoiled children. И они не просто разбалованные дети. There's a joy. Есть радость у них. There's an expectation that they will be blessed. И ожидание того, что их благословят. There's a faith in their hearts that I want to do good for them. И вера в их сердце, что я их угощу. So when I encourage you today with something from God's word. И когда я буду будет какое-то идти вдохновение для вас от Слова Божия. I'm going to challenge you to say, "Mio." Я хочу вас поддержать, чтобы вы говорили "Mio." Let's try it. Давайте попробуем. Mio. Mio. Good. Хорошо. Хорошо. Очень. Очень хорошо. You won't scare me. Вы меня не испугаете. When you hear something that you want to receive in your heart from God, если вы слышите что-то, что вы хотите принять в свое сердце, mio. Говорите mio. My church family has learned to. They don't say mio. Моя церковь научилась, они не говорят буквально mio. But put their hand in the air and they say yes, Lord. Но они просто свою руку поднимают в воздух и сердце говорят да, Господь, я принимаю. There's a joyful faith in this. И в этом есть радостная вера. And I think Father God says, "Oh, yes, I'll bless you." И я думаю, отец Господь говорит, "О, я благословлю тебя." Do you receive this? Вы принимаете это? Mio. Mio. Okay, it's going to be fun. Это будет интересно. It will also wake us up. И также нас это пробудит. Разбудит. Хорошо. Хорошо. I want to share for a few moments on the subject of anointing. Я хочу поделиться с вами несколькими моментами на тему помазания. When I think of one of the tools that I need the most in ministry, когда я думаю об инструментах, которые мне самое больше нужны в служении, I know for sure I need anointing. Я знаю, прежде всего мне нужно помазание. Anointing is an authorizing or giving authority to somebody. Помазание — это как бы власть, вам данная власть или давать власть кому-то. Or setting somebody apart for a special purpose. Или отделение кого-то в сторону для чего-то особого. You and I belong to God in this way. И мы с вами в этом случае принадлежим Богу. He has set us aside for a special purpose. Он нас отделил для чего-то особого. Mio. Mio. I want this. Мне, я хочу этого. But I need his power. Но мне нужна его сила. Anointing is not just appointing you to a job. И помазание это не просто указание тебе для работы. Anointing is giving you the power to do that job. Помазание это сила, данная тебе на это служение. Amen. Amen. Pastor Vitaly is going to read a verse for you. Пастор Виталий прочитает место из Писания для вас. Isaiah 10, verse 27. Исаия 10 глава 27 стих. День снимется с рамен твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей и распадется ярмо от тука. For my English friends, для моих американцев друзей. So it will be in that day that his burden will be removed from your shoulders and his yoke from your neck, and the yoke will be broken because of fatness. In some versions of the Bible, в некоторых версиях перевода it says the yoke will be broken because of anointing. Ярмо распадется из-за помазания. The word used for anointing here in the original language of Hebrew is more like the word for fatness. В этом случае в оригинальном еврейском языке употреблено слово тук, и это помазанием является. Now in some places in our lives we're not asking for more fatness. We're not asking to be fat. Мы в своей повседневной жизни никто не просит, чтобы быть тучным. In this place, Lord, make me fat. Но в этом месте Господь делает меня тучным. It means make me heavy with your glory and your authority. В этом случае это означает, что Он делает меня тяжелым от наполнения Его славой и помазанием Его. Mio. Mio. We can't do what we do in our own human strength. Мы не можем делать то, что мы делаем нашей человеческой крепостью. I would quit ministry today. Я бы сегодня ушел со служения. I would not finish this word. Я бы не заканчивал сегодня это слово. If I didn't know I could have his glory. Если бы я не знал, что Бог меня наполняет своей славой. His fatness of his presence. Его тучностью его присутствия. It's his presence that breaks the yoke of bondage. И это его присутствие, его тук, он разбивает ярмо. It's his presence that gives us the ability to touch other people's lives. И это его присутствие делает нам способными прикасаться к жизни других людей. We need this so much. И нам это очень нужно. When people arrive at your church, Don't you want them to be able to step into the presence of power? Если люди приходят в вашу церковь, правда же вы хотели бы, чтобы они сразу вступали в атмосферу силы Божьей? Ага. Мио? Мио. I want people to step in to a river of power. И я хочу, чтобы люди, которые приходят в мою церковь, они просто вступали в реку силы Божьей. The word of God says that we can have rivers of living water flowing from our lives. И слово Божье говорит, что у нас из чрева потекут реки воды живой. That doesn't happen because you speak fancy. Это не происходит из-за того, что вы красиво говорите. That doesn't happen because you have a degree. И это не происходит из-за того, что у вас есть образование. Or because your pews are nice. Или потому, что у вас скамейки в церкви красивые. Or your walls or your lights. Или ваши стены и ваши светильники красивые. I like all these wonderful things. Мне нравятся эти прекрасные, удобные вещи. But the fatness of God's presence has nothing to do with these things. Но тучность Божьего помазания не исходит из этих вещей. It has to do with His presence being revealed to the people. Это все. Это исходит из Его присутствия, которое открывается Божьим людям. Where is God? Где Господь? Is He in the United States? Он в Соединенных Штатах? Нет, yeah. Нет. Да? Да. Is He here? Он здесь? Да? Да. No, He is here. Он здесь, в сердце. Here. Здесь. We are carriers of His glory. Мы есть носителями Его славы. Мы являемся носителями Его славы. Mio. Mio. Lord, I want to know Your glory. Господь, я хочу знать Твою славу. I want to know Your presence in such a way that it flows through me and out to others. Я хочу знать Твое присутствие так, чтобы оно истекало из меня и текло к другим. In the river of His anointing, heaviness falls away. В реке Его помазания тяжесть, ярмо разбивается. In His anointing, chains are broken. И в Его присутствии цепи разрываются. In His anointing, wisdom comes to His people. В Его помазании мудрость приходит к людям. In His anointing, the sick are healed. В Его помазании больные становятся исцеленными. Hallelujah. Hallelujah. Mio. Mio. Give me this, Lord. Дай мне это, Господь. I need it more than the next breath of air. Мне нужно это больше, чем следующий глоток воздуха. In the presence of God. В присутствии Божьем. When it is revealed to us. Когда она открывается нам. Things change in our lives. Все изменяется в нашей жизни. Everything that's wrong. Все, что неправильно. Can be made right. Может быть исправлено. Everything that's weak. Все, что слабо. Can be made strong. Может становиться крепостью. Where is His presence? Где Его присутствие? Где Его присутствие? What's the word for heart? В сердце. В сердце. В сердце. Why don't we always feel His presence? Почему мы не всегда чувствуем Его присутствие? Come on, let's be honest with each other. Ну давайте будем честны друг с другом. There are times when we don't feel the presence of God. Бывает же время, когда мы просто не чувствуем этого присутствия Божьего. Ага. Да. The pressures of this life. Давление от окружающей жизни. The weight of what we deal with day by day. И то, как мы день ото дня живем. Every day I ask this of God. И каждый день я прошу это у Господа. Wake me up. Пробуди меня. Wake me up. Пробуди меня. Not from my sleeping in the bed. Не от моего сна, когда я сплю в кровати. But from my sleeping in my heart. Но от сна, которое может быть в моем сердце. Because He's always there. Потому что Он всегда там. Yeah, да? Да. Always. Всегда. Всегда. Всегда. But I'm not always awake to His presence. Но я не всегда пробужден к Его присутствию. Brothers and sisters, you and I need to be awake to His presence always. Братья и сестры, мне и вам нужно всегда быть пробужденными к Его присутствию. There isn't one minute of our day where we can afford to be asleep. Мы себе не можем позволить даже одной минуты сна. If I could leave you this tool. Если я вам оставлю этот инструмент, it would be like this. Это будет вот that, что. That through the day many times you say, Lord, wake me up. Через весь день просите Господа, Господь, пробуди меня. It has changed my life. Это изменило мою жизнь. I used to pray, "Oh God, would you come here to our church and bless us?" Я раньше молился: "О Господь, приди к нам в эту церковь и благослови нас." Or would you go there to that church and bless them? И пойди в ту церковь и благослови их. And I was praying wrong. И я неправильно молился. We don't have to beg God to come here from over there. И нам не нужно умолять Бога, чтобы он пришёл сюда оттуда. He is always right. Here. Он всегда и постоянно прямо здесь. Always. Всегда. Do you love him? Вы любите его? Is Jesus your savior? Иисус является вашим спасителем. The word of God says if he is your savior, his spirit dwells in you. И слово Божье говорит, если он ваш спаситель, он живёт, обитает в вас. If his spirit is not in you, you don't belong to him. И если его дух не обитает в вас, вы ему не принадлежите. Everywhere you go, you carry his glory. И везде, куда бы вы ни пошли, вы несёте с собой его славу. Everywhere. Везде. All the time. Постоянно. We need to awaken to this truth. Нам только нужно быть пробуждёнными к этой истине. I stood in a hospital room with a young lady yesterday. Я стоял в комнате в реанимации с молодой мамой вчера. And our hearts broke. И наше сердце было разбито. As we pray over her child. Тогда, когда мы молились над её ребёнком. The doctors give no hope for this child. Доктора не оставили надежды для этого ребёнка. Do you think I had anything to offer this young mother? Что думаете, у меня что-то есть то, что предложить для этой молодой мамы и ребёнку этому? In my human strength? Моей человеческой силой? Нет. Нет. Нет. Нет. I have nothing to offer her. У меня нет ничего, что предложить им. In my human strength? Моей человеческой силой. Oh. But I have his presence. Но у меня есть его присутствие. The one who created heaven and earth. Тот, кто сотворил небо и землю. Dwells in me. Обитает во мне. And in you. И в вас. And when you face those situations, brothers and sisters, you need to have the glory. И когда вы предстоите перед такой ситуацией, братья и сестры, вам нужна слава. And you need to be awake to that glory. И вам нужно быть пробужденными к этой славе. Because only that will bring hope to the brokenness of that young mother. И только это может принести надежду разбитому сердцу этой молодой мамы. She feels so alone in this world. И она себя чувствует в этом мире такой одинокой. But it takes one of us. Но только нужен один из нас. To put our arms around her. Который может обнять ее. And speak the glory of God. И провозгласить славу Божию. To heal the deep brokenness of her life. Чтобы исцелилось разбитое сердце. Do you believe this? Вы верите в этом? Do you believe this? Вы верите в это? With all my heart, I believe this. От всего своего сердца я верю в это. Oh, hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus. Слава Господу. You know, I woke up this morning early. Вы знаете, я рано на рассвете проснулся сегодня. It happens to me often when I'm going to do ministry the next day. И это часто происходит со мной, когда мне нужно служить на следующий день. Before I get started with anything, I like to have a shower to wake myself up. Перед тем, как я начну что-то делать, мне нужен душ, чтобы я проснулся полностью. What a disappointment it would be to step into the shower and turn on the tap. И какое это было бы разочарование, если бы я зашел в душ, включил кран, One drop. И только одна капля упала оттуда. There's nothing in that for me. И там нет ничего для меня. That doesn't help me at all. И это бы мне вообще никак не помогло. When we walk into the emergency ward of a hospital, когда мы идем в реанимацию, в госпиталь. They need more than a. Нужна больше, чем только одна капелька. They need so much more than a drip. Им намного нужно больше, чем этот просто капля. When I turned on that faucet and the warm water came out, I began to come to life. Когда я включаю кран и начинает вода на меня изливаться, я начинаю оживать. It brought fresh awakening to my physical body. Это приносит свежее освежение и пробуждение моему физическому телу. Brothers and sisters. Братья и сестры. We need a strong flow of God's anointing. Нам нужно сильный поток Божьего помазания. His presence in us. Его присутствие в нас. His presence through us. И его присутствие через нас. Through the Amen. Amen. Mio. Mio. Oh, I like it. I like it. Хорошо. Мне нравится это. Through the day you're going to hear encouragement along this theme. И в течение дня вы будете вдохновлены такими вещами. Right now it's my privilege to introduce you to one of my good friends. И теперь моя привилегия представить одного из моих хороших друзей. All of them are here by God's appointing today. Все они здесь только потому, что Господь определил им быть здесь. Even our youngest member. Даже самый молодой наш член команды. That handsome young man, Andrew. Этот красивый молодой человек. But I'm introducing to you a dear friend in ministry that I've known for more than 5 years. Но я хочу представить своего друга, которого я знаю в служении больше чем 5 лет. Pastor Mike Welsh has a strong anointing on his life. Пастор Майк Уолш имеет сильное помазание на его жизни. He pastors a church in Cincinnati, Ohio. Он является пастором церкви в Cincinnati, Ohio. He's a man with a prophetic anointing. Человек, который имеет пророческое помазание. He is also an apostle. Он также является апостолом. As God uses him around the world. Потому что Бог его использует по всему миру. To encourage other pastors in ministry. И вдохновлять других пасторов и служения. And to establish churches around the world. И насаждать новые церкви по миру. Just a few of the locations that he's been in the recent years. И только несколько из мест, где он был последние годы. Боливия. Uganda. Уганда. Украина. Украина. Also England. Англия. Many, many other places. И много других мест. I welcome my friend to come and share with you this morning. Я приглашаю моего друга поделиться с вами сегодня.